Делглиш не знал, что заставило его сначала подойти к трупу Хари Мака. Но теперь он осторожными шагами перешел по ковру к кровати и молча остановился, глядя вниз на тело Бероуна. Даже в 15-летнем возрасте, стоя у постели умершей матери, он не ощущал позыва произнести мысленно, а тем более вслух, слово «прощай». Нельзя же разговаривать с тем, кого больше нет. Можно опошлить все, только не это, — подумалось ему. Тело, застывшее в неуклюжей позе, начавшее уже, во всяком случае, его сверхчувствительный нос это уловил, источать легкий, сладковато-гнилостный запах тления. Тем не менее, сохраняло неотъемлемое достоинство, потому что еще недавно было человеком. Но он знал, ему ли не знать, как быстро эта иллюзорная человечность исчезнет без следа. Еще до того, как патологоанатом закончит свою работу на месте преступления, обмотает бинтами голову жертвы и наденет на ее руки пластиковые пакеты, еще до того, как док Киностан подступится к телу со своими скальпелями, труп превратится в вещественное доказательство, более важное, более громоздкое и гораздо труднее поддающееся сохранению, чем все прочие, и тем не менее всего лишь вещественное доказательство, снабженное биркой, задокументированное, лишенное чего бы то ни было человеческого, вызывающее только интерес, любопытство или отвращение. Но все это еще не сейчас. «Я знал этого человека», — подумал Делглиш. «Не то чтобы хорошо, но знал. Он мне нравился. Конечно, он заслуживает большего с моей стороны, чем просто стоять и взирать на него равнодушным полицейским взглядом». Бероун лежал головой в сторону двери под углом 45 градусов к кровати, упираясь в нее ногами. Левая рука откинута в сторону, правая вытянута вдоль тела. Постель была покрыта вязаным пледом, состоявшим из разноцветных квадратов яркой шерсти. Похоже, падая, Бероун ухватился за него и наполовину стянул с кровати. Скомканный край пледа прикрывал его правый бок. Открытая опасная бритва с облепленным кровавыми сгустками лезвием лежала поверх пледа, в нескольких дюймах от правой руки Бероуна. Удивительно, сколько деталей враз отпечаталось в мозгу Делглиша. Тонкий клинышек чего-то похожего на грязь застрял между каблуком и подошвой левой туфли. На желтовато-коричневом кашемировом свитере виднелось засохшее пятно крови. На полураскрытых губах запечатлелось нечто среднее между улыбкой и насмешкой. Мертвые глаза, по мере того, как он в них вглядывался, казалось, усыхали, проваливаясь все глубже в глазницы. Левая рука с длинными тонкими пальцами была изящна, словно девичья, ладонь правой густо измазана кровью. Его поразило то, что во всей этой картине было нечто неправильное, и вскоре он понял, что именно. Не мог Бероун одновременно сжимать в руке бритву и хвататься за плед при падении. Если он сначала выронил бритву, то почему она лежит поверх пледа и в такой нарочитой близости от его руки, будто выпала из разжавшихся пальцев? И почему ладонь так перепачкана кровью, как если бы кто-то взял и нарочно приложил ее к окровавленному горлу. Если бы Бероун сам орудовал бритвой, на руке, в которой он ее сжимал, было бы, конечно, гораздо меньше крови. Он услышал какое-то движение у себя за спиной, обернулся и увидел, что инспектор Кейт Мискин смотрит не на труп, а на него. Она быстро отвела глаза, но он успел к собственной неловкости заметить ее взгляд, исполненный горестной, почти материнской заботы, и резко сказал: «Ну, инспектор?» «Вроде бы очевидно, сэр. Убийство с последующим самоубийством», — отчеканила Кейт. «Классическая картина ран, нанесенных самому себе. Три надреза. Два пробных, третий глубокий, перерезавший трахею. Эталонный пример для учебника по судебной медицине», — добавила она. «Увидеть очевидное нетрудно», — возразил Делглиш. «Но следует подумать, прежде чем поверить в очевидность. Я хочу, чтобы семью известили вы. Адрес такой: Камден-Хилл, сквер 62. Там жена и престарелая мать, леди Урсула Бероун, а также некто вроде домоправительницы. Подумайте, как это сделать наилучшим образом. Проявите всю свою деликатность. И возьмите с собой полицейский наряд. Когда новость распространится, их начнут одолевать расспросами, так что понадобится защита». «Слушаюсь, сэр». Она не выказала ни малейшего неудовольствия тем, что ее отсылают с места преступления, поскольку знала, что обязанность извещать родственников о смерти близкого человека является отнюдь не рутинной работой, и понимала, что выбор пал на нее не просто потому, что она была единственной женщиной в команде, а шеф считал это женским делом. Кейт умела сообщать подобные новости с тактом, осторожностью, даже с состраданием. Бог свидетель, за 10 лет работы в полиции ей пришлось немало попрактиковаться в этом деле. Но в ее сострадании все же окажется доля предательства, ибо она станет наблюдать и прислушиваться даже в тот момент, когда будет произносить слова сочувствия, ведь едва заметно дрогнувшие ресницы, сжавшиеся руки, напрягшиеся мышцы лица, случайно вырвавшееся слово — могут послужить знаком того, что для кого-то в доме на Камден-Хилл-сквер новость окажется вовсе не новостью.